13 июня, понедельник, день 23. Дантист оказался отличный. Встретили меня Ирина и Наталья Строцы, денег с меня не взяли. Поехали в поместье, готовили с Ириной зайца, вернее, кролика, не сезон зайцев, в шоколаде. Супер. Потом ели, пили, прошлись по дворцу с ее мужем, князем Джероламо. Далее отправились в Сан-Джиминьяно к чемпиону мира по деланию мороженого. Очень веселый, колоритный человек. Там же магазин, где торгуют колбасой из кабанины. Затем Ваня уехал в Форте, а я во Флоренцию. Фильм отличный. Радость. Нашел будто бы потерянный итальянский телефон. Ура! 14 июня, вторник, день 24. В 8 утра должны встретиться у Санта-Марии-дель-Фьорре. Пошел пешком минут 15. Город пустой и прекрасный. Пришел на площадь в 7:30. Кафе только начинают готовиться к приему первых посетителей. От окружающей красоты можно словно Стендаль онеметь. В 8 подошел гид, маленькая, бледная, со страдальческим выражением лица женщина, которая утопает в своей форме. Итак, начинаем подниматься на крышу, как велел Дзефирелли. Прямо у начала лестницы таблички «Не пишите на стенах». Все стены сверху донизу исписаны. Что за люди? Вспоминается Холден Колфилд. Подъем не из легких. Потолок расписан в основном в азаре. Потрясающей красоты. Добираемся до смотровой площадки. Высота 91 метр. Вид на город совершенно умопомрачительный. Спасибо, Франко. Уже тучи народа. Спуск сильно затруднен. Потом пьем кофе на площади. Едем к сапожнику Стефано Бемеру. Симпатичный человек. Малюсенький магазин для заказа обуви неземной красоты. Стоит от 2000 евро. Порядок. Первое, снимается мерка. Второе, минимум через 2 месяца надо приехать на первую примерку. Потом через месяц еще раз на финальную. Посетили мастерскую. После пошли в магазин готовой обуви. Тоже со своей мастерской, кожей, мастерами. Цена от 890 до 980 евро. Ваня не выдерживает, покупает пару, которую должны подправить по его ноге к июлю. Я тоже покупаю с большой скидкой за 750 евро. Обед рядом в крохотном ресторанчике, вкуснейший крестьянский суп, очень вкусный ростбиф, зеленый салат, стакан красного вина Maison, всего 10 евро. Я там забываю шляпу. Едем в гостиницу на 1,5 часа, потом к художнику-копиисту. Чистой воды надувательство, не говоря уже о потерянном времени. Вечером предстоит флорентийский стейк у какого-то знаменитого мясника-шефа. Посмотрим. До мясника ехать порядка 35 километров. Приехали чуть позже 20:00. Солнце мягкое, свет совершенно волшебный. Мечта художника. Пейзаж красив до невозможности. Виноградники, пинии, холмы. Удивительное зрелище. Мясная лавка на первом этаже. Не успели войти, как вбежал хозяин, налил нам по бокалу кьянти, подал тарелку с нарезанной колбасой и маслинами. Сам веселый, громкий, кудрявый, усатый, большой, колоритный. Уже 42 года, как мясник, начал в 13 лет. На входе в лавку памятная доска 2001 года. «Здесь умер флорентийский стейк», напоминание о коровьем бешенстве. Флорентийский стейк весит 2-2,5 кило. Это кусок красивейшего мяса. Готовится на гриле. 6 минут с одной стороны, 6 с другой и 15 на попа. Все, ничего более. Ресторан расположен наверху, под крышей и на открытой террасе. Много столов для нас приготовлен отдельный. Гриль – огромное сооружение пирамидальной формы. «Это моя церковь», — говорит хозяин. Мясо бесподобное, такого я не ел никогда. Конечно, тому, кто любит мясо хорошей прожарки, здесь делать нечего. Хозяин Дарио Чекини неплохо говорит по-французски, очень нами доволен. Подача стейка — целый спектакль, который он разыгрывает мастерски и с удовольствием. Во время ужина еще до стейка нам подают сашими, совершенно сырое нарубленное мясо, а после — кусок жопы, кроме того, сырые овощи. Кьянти и граппу с фокусом, который исполняет один из поваров. Думаю, получили хорошие кадры для фильма. 15 июня, среда, день 25. С утра коридор в Азаре, который соединяет Палаццо Веккьо с Палаццо Питти. Был построен по приказу Козимо I Медичи и проходит над мостом Понте Веккьо. Все стены завешены автопортретами самых разных художников, в том числе вполне великих. Все это организовала для нас Ирина Строци. После коридора стендап с Ваней на мосту еле выдержал. Бесконечное количество острот, в том числе плоских и совершенно не смешных, вызывает у меня дикое раздражение. Пошли к переплетчику. На самом деле очень интересно не только и не столько сам процесс, сколько стремление человека сохранить умирающую традицию. Потом небольшой отдых в гостинице, после чего поехал навстречу в Болгери. Довольно вялый разговор в машине о Венеции, Строци, Тоскане. Устал. Жарко. Кроме того, раздражен. Доехали до Кастаньета-Кардуччи. Нахлынула волна воспоминаний. Тяжеловато. В гостинице ничего, полно русских. Ужинал с Ваней и Валерием. Дико хотел спать. Одно хорошо. Поговорил с Катей по скайпу. Завтра что-то в Болгаре, потом едем в Рим. 16 июня, четверг, день 26. Поехали в городок Болгари. Это рядом Кастанета-Кардуччи. Совсем недалеко от дома Адрираны Мила, женщины, у которой я снимал дома еще в старой жизни. Нахлынула в связи с этим целая волна воспоминаний. Было тяжеловато. Болгари — малюсенький городок, где, как показалось, больше едален, чем чего-либо другого. Встретила нас совершенно замечательная итальянская женщина, довольно высокая, стройная, с крупными и яркими чертами лица. Она хозяйка ресторана и винотеки. Вместе с ней приготовили суп, который рекомендовал нам князь Строци. Работали с Ваней на кухне. Потом ели и пили суп вкуснейший. Вино, как говорят французы, «бювабль». Не забыть, что до этого съездили к крестьянам за продуктами, все свое. Я, как оказался, так соскучился по свежим овощам, что напихался вкуснейшими помидорами, сладким перцем огромного размера и сладчайшим луком. От городка веет покоем. Поехали в Рим, но с заездом в пиццерию. Ехали 4 часа, в пиццерии были в 21:00 вечера, там почти пусто. Выходит хозяин, седой, усатый, веселый, темпераментный, выходит его толстенная супруга, обнимаются с Марио, сын за прилавком, чемпион мира по акробатической пицце. Есть только одна настоящая пицца, неаполитанская, добилась получения док. Остальное не настоящее, не подлинное. Делаем с Ваней пиццу. Кажется, чего проще, а нет. У нас получается что-то куцое и малопривлекательное. Но одну более или менее сносную я таки изготовил, а потом съел на неаполитанский лад, сложив 4 карманом, за что получил от хозяйки подарок в виде фартука, майки, бейсболки и наручных часов с маркой заведения. Тем временем народу набилось видимо-невидимо, какой-то детский праздник, бедлам. Еду в Хеслер, падаю замертво. 17 июня, пятница, день 27. Пришлось уехать в Женеву по личным делам на один день. 18 июня, суббота, день 28. Едем в Барбарано-Романо, средневековый городок. 3 улицы, 1000 жителей, дома почти все 15-16 веков. Сюда нас позвал Марко Мюллер. В крестьянском доме делаем очередной суп, очень вкусный. Колоритный хозяин, умеренный фашист, да и хозяйка хороша. Вообще день очень удачный, если не считать того, что в очередной раз сломал зуб об вишневую косточку. Срочно звоню Гале Букаловой, она и Иезуитову. Дантист будет ждать меня в 20:00. Он когда-то был оператором в бюро НТВ, а потом просто остался в Италии, где вольным стрелком выполняет разные заказы. Небольшой стендап у дома с призраками и разговор с добровольцами охраны населения. Это тебе не народная дружина. Производит реальные впечатления. Форма, автомобили, обучение. Молодцы. А потом вообще блеск. Выпивание вина местного, поедание вишен, сыра и колбасы и сбор местных стариков, которые пришли играть в 10 и петь. Это полнейший восторг. Поехала к дантисту, отличный мужик все сделал. Буду надеяться, что зуб выдержит. Ужинали с Валерием и Аней в Букаловых. Было, как всегда, очень симпатично. Завтра завершаем Рим. 19 июня, воскресенье, день 29. Первая встреча в 11.00 Paris Bar на Вио Венетто. Нас там ждет король папарацци. Хорош до умопомрачения. Оранжевый жилет на розовой сильно расстегнутой сорочке. Коричневые брюки и начищенные до зеркального блеска красивейшие туфли красновато-оранжевато-коричневого цвета. Курит одну от другой, 4 пачки в день, ему 65 лет. Редковатые крашеные волосы, седыми в ночные клубы не пускают, большие на выкате карие глаза, прямой нос, тонкие усы. Жестикуляции и гримасы бесподобны. Очень смешной. Отлично все понимает, учит. Никогда не надо влюбляться. Влюбишься и делу конец. Ты связан и привязан. Самый итальянец из пока что увиденных нами итальянцев. Потом форум. Жара несусветная, народу тьма. Несколько стендап и проходов. Обед. Встреча с Читой Мартини. Никакого отношения к известной семье. Она англичанка, но уже 50 лет в Риме, он итальянец-архитектор, переехал в Рим из Флоренции, когда ему было 3 года. Разговор очень интересный и предметный. Оба любят Рим, но не любят римлян, которым на все наплевать. Все, что дальше ладони от меня, я трахал. Около 20.00 приехали в Асколе Пичено по совету Маргариты Хак. Ехали почти 3 часа. Остановились в гостинице «Палаццо Гуидероччи». У меня грандиозный номер, высоченный, весь каменно-мраморный. Что за городок? Завтра пойму больше. 20 июня, понедельник, день 30. Утром вышел на пьяцу Дель Пополо и совершенно опешил. Красота. Вот молодец, Маргарита Хак. Городок прелестный, весь погружен в историю, драматичную, кровавую, героическую. Смотришь... На площади 3 кафе, за столиками местное население не спеша пьет кофе, читает газеты, и все это происходит у подножия поразительного собора XII века. В его тенистых альковах сидят подростки, прячутся от солнца. Ну, как это может не влиять на формирование людей? Провели несколько часов, стендап, жанр, разговоры со стариками, здорово. И поехали в Альберо Белло смотреть на Трулли Кабана. Что такое Трулли? Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посмотрите фотографии в книге. Ехать 460 километров, но добрались без проблем. Первое впечатление очень приятное. Люди приветливые, вежливые, улыбчивые, еда вкусная. Ближе к 23.00 прибыл Ваня вспомнить разговор со Спирином. Прямо беда, все симптомы звездной болезни. Скорее всего, больше он с нами не поедет. Все, мучаюсь. Поговорить с ним, написать ему или ну его. 21 июня. Альберо Белло. Приехали ночью, когда за окнами машины не видно ничего. Гостиница называется «Ле Альков» на французский лад. Привели меня Трулла при гостинице. Ну, ничего особенного, хотя и любопытно. Каменная иглу. Тут же рядом поужинали в маленьком ресторанчике. Люди необыкновенно приветливые, услужливые, улыбчивые. Утром отправились в ресторан «Il Poeta Contadino», владельцем и шеф-поваром которого является Марко Леонардо. Готовим ариетто, это паста в форме маленьких ушек, в соусе из растворенных в оливковом масле рыбок, ну и так далее. Потом пошли смотреть Трулли. Очень любопытно. Главное, построены без цемента, без скрепляющего материала. Как только приближался сборщик налогов, чтобы взимать плату за недвижимость, это был представитель неаполитанского короля, тут же выдергивали краеугольные камни, и весь дом рушился. Потом пообедали у господина Леонардо, Вообще вкусно, но лишний раз убеждаюсь в том, что итальянская кухня лишена утонченности. Все. Едем в Неаполь. Приезжаем часа через 4, два из которых я проспал. Город большой, первое яркое впечатление — горы мусора. Его не убирают. Почему? Гостиница «Отель Гранд Везувио» 1882. Безусловно, лучшая из всех, в которых я побывал за время этой поездки, и уж точно не уступает ни Хеслер, ни Реженси. 22 июня, среда, день 32. Капри. Ничего интересного. Какой-то ресторан высокой кухни, который не произвел впечатления. Затем совершенно пустой разговор с Ваней о кухне и об Италии. Бесконечные дурацкие остроты. Хоть одно сделал. Показал им виллу Сан-Микеле. Не уверен, что прочувствовали. 23 июня, четверг, день 33. Вот это был день. Утро, начальник полиции, красавец 44 лет, умница, хорошо слушает, толково говорит, масса интересного. Его давний разговор с главарем Каморры, 30% населения Неаполя имеют судимость, сын полицейского, жена, дочь полицейского, объяснил, наконец-то, разницу между мафией Коза Ностра и Каморрой. Коза Ностра – антигосударственные, они внедряют своих людей в органы власти, им нужна власть. Каморра — это деньги и только деньги. Не забыть Ндрангету в Калабрии. Словом, очень интересно. Он согласен, что государство, власть во многом повинны в преступности. 14.30. Встреча с бывшим камаристом, ныне киноактером Сальваторе Стриано. Встретились на площади Данте. Вообще город очень и очень красивый, но и невероятно запущенный. Поехали с ним в его квартал, испанский квартал. Это что-то. Узенькие улочки, дома-трущобы, сотни людей, в том числе подростки, снуют на мотороллерах. Подвое, потрое. Случай. Полицейский останавливает мотороллер, на котором сидят трое подростков. Грозно. «Почему у вас трое?» Ответ. «А потому что четвертый не помещается». На мотороллерах все. Девушки, молодые женщины, старухи, тонкие, толстые. Пришли в жилище, квартирой назвать нельзя, веет нищетой. Разговор потрясающий, он довел меня до слез. Правда, я его тоже. Вечером ужинаем с ним и его друзьями и женами. Не забыть о ребенке в этом жилище, о матери и отце, о гостеприимстве и бутылке Кока-Колы. Ужин. Думаю, второго такого не будет. Сам плюс четверо друзей. За щеку хватают в знак симпатии. Говорят на диалекте, называют меня «The Big Boss». Веселый, теплый, но... Не дай бог. Местный юмор. Таксист переспрашивает, вам в гостиницу или на вулкан? Представление о деньгах. Другой таксист. Гостиница у вас дорогая? Неужели 100 евро за ночь? Язык не поворачивается назвать реальную цену. Будто попал в кино Феллини. Отношение к местной власти. Савьяно... Мэр Неаполя. Говно, предатель, вместо того, чтобы помочь, только зарабатывает на нас. Шеф полиции молодец, может ходить без охраны, никто не тронет. А Савьяно ходит с охраной и вечно прячется. Уйма впечатлений, это незабываемо. Вспомнить о том, что произошло с начальником полиции. 24 июня, пятница, день 34. Поехали в Равелло. Прав был Гуэрра, очень красиво. Но не более того. Стендап и, собственно, все, если не считать того, что ступни прямо горят, так больно, что невозможно ходить. Что это, совершенно не понимаю. Полетим к Марио в Рим. Чуть не опоздали на самолет. 27 июня, понедельник, день 35. Прилетел в Катанию, где меня встретил водитель Виторио, похож на французского комедийного актера Луи де Фюнеса. Довольно прилично говорит по-французски. Поехали в Таормино. Потрясающая гостиница в бывшем монастыре 15 века. Потом проезд на машине с Ваней, разговор о машине, будто это начало путешествия. Дали ей имя Катарин, Катерина, вспомнив Екатерину Медичи, жену французского короля Генриха II. Ваня без конца и не очень удачно острит. 28 июня, вторник. День 36. День свободный, поскольку полиция отказалась полететь с нами на вертолете над островом Лампедуза, куда только что высадились 800 потенциальных иммигрантов из Африки. Так что плавал, читал, загорал, думал. Во второй половине дня новый проезд на машине, разговор об Италии, мой стендап о нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». Противно, но долг платежом красен. Вечером ужин в семье Лены и Марио. Замечательно. Человек 30 со свекровью Леной вместе готовим пасту и котлеты, завернутые в лимонные листья на углях. Очень вкусно и весело. Прощаемся с Ваней и Натальей. 29 июня. Среда. День 37. Вертолет над Этной. Ничего особенного, хотя и необыкновенно красиво. Потом так называемый сицилианский завтрак. Эспрессо, гранит и бриошь, ледяная вода. Конечно, гранита звучит изящнее и интереснее, чем мороженое. Хотя на самом деле это и есть мороженое. «Не внушает», как сказал бы незабвенный Хрюн Моржов. Далее бензоколонка «Лукойла». Делаем вид, что заправлялись на трех. Всего их на Сицилии 13. Затем съемки завода и едем в Палермо, куда прибываем в 9 вечера. Ужинаем хором в местной харчевне, которая знаменита тем, что в ее меню 71 мясное блюдо. Утром отправляемся в город Монреале, который примыкает к Палермо. Будем смотреть собор. Это нечто феноменальное. Запомнить Норманны, Вильгельм II, образование государства Сицилия. Потом рестораны паста по рекомендации Дольче. Паста с сардинами – это самое вкусное из всего, что я ел за наше путешествие. Конец. Почти. 6 июля, среда. 38-й день. Едем в Чинкве-Терре по моей рекомендации, а в промежутке будем снимать жанр по Италии. Вот это и в самом деле буквально 5 земель. 5 городков причудливым образом прицепившихся к крутым горным склонам, резко уходящим вниз в море. Конец.